Густая и горячая жидкость из сплава адамантия медленно впрыскивается в корпус по трубопроводу. Ужасная боль почти разрушила психологическую защиту Лагана. В одно мгновение он не мог не хотеть поднять голову и закричать, но его рот был зажат респиратором, и он мог только выплюнуть серию пузырей. Его глаза были полны тиранических эмоций, как если бы дикий зверь был возбужден, чтобы стать жестоким. Мышцы напряжены, на поверхности кожи лопаются толстые кровеносные сосуды. К счастью, Траск был подготовлен. Перед началом эксперимента Лагана и Виктора связали металлическими кандалами. Не позволяйте им выйти из-под контроля, оторваться от железного каркаса и прервать процесс. Доктор, их сердцебиение начинает повышаться, и температура их тела тоже повышается, нервно сказал исследователь. Отображаемое на экране проявление жизни близко к коллапсу. Превратившись в обычного человека, это было уже в момент впрыскивания жидкости из сплава адамантия. Клетки подвергаются реакциям отторжения, ткани растворяются, кровь испаряется, и они погибают на месте. Но Лаган другой, у него очень мощная способность к самовосстановлению. Поэтому ему не только приходится терпеть сильнейшую боль, вызванную разрушением его тела, но и снова проходить процесс восстановления. Это ужасная пытка. Если бы не упорство, он бы вообще не справился. Виктор с другой стороны не намного лучше. Острые гвозди царапали железный каркас, лежащий под ним, чтобы излить его внутреннюю ярость. Потому что процесс реформирования эксперимента болезнен, и все они обладают способностью исцелять себя. Поэтому наркотики в принципе нереально. Продолжайте вводить. Траск остался равнодушным. Эксперимент по трансформации достиг только 20%. Горячая жидкость из сплава адамантия только что покрыла череп. Затем идут туловище и конечности. Сердцебиение 190. Достигло 200. Кровяное давление тоже начинает расти. Когда были переданы показатели жизненно важных функций, выражение лица Теслы стало более торжественным. Он несколько недооценил болезненные чувства, вызванные процессом трансформации, и казалось, что Лаган и Виктор, возможно, не смогут противостоять этому. «Генерал-майор Кавилл, смотрите». Траск поднял голову и посмотрел на Люка, который ничего не сказал. «Продолжайте. Это далеко не их предел». Люк казался спокойнее всех остальных. Он использовал супервидение, чтобы проникнуть через поверхность кожи росомахи и саблезуба, сканировать их тела, как рентгеновские лучи. Жидкость из сплава адамантия, конечно же, разрушает клетки тканей, испаряет кровь и наносит большой вред организму. Но в то же время он также интегрируется в тело, которое постоянно ремонтируется, покрывая кости и становясь его частью. Вы уверены, их сердцебиение достигло 300, а температура их тела продолжает расти. Если это продолжится, они, вероятно, будут иметь генетический сбой и умрут. Траск колебался, он все еще надеялся как можно больше заверить Лагана и Виктора. Выживание, по крайней мере, один может быть сохранен. Только так мы сможем собрать больше данных и облегчить разработку следующего плана трансформации. Доктор, я думал, вы будете им больше доверять, прошептал Люк. Не сдавайся, когда ты всего в одном шаге от успеха. Лицо Траска было тяжелым, и его босс сказал так, что еще он мог сделать. Прошло еще 5 минут. Жидкость из сплава адамантия покрыла туловище. Прогресс эксперимента по трансформации увеличен до 50%. Жизненные показатели этих двоих совсем не та кривая, которую могут понять нормальные люди. Сердцебиение, температура тела, артериальное давление. Данные колеблются. Остановите трансформацию Виктора. Лаган продолжает. Люк взял на себя власть Траска и начал отдавать приказы. Хотя линия сердцебиения на экране стремительно падала, как на фондовом рынке, а затем снова быстро росла. Но у Лагана все еще есть возможности для трансформации, и его сварливый брат действительно достигает предела. Инъекция Виктора была прервана, и железный каркас медленно поднялся из воды. От него исходило много тепла, что было вызвано гипертермией. Жидкость из сплава адамантия начинает затвердевать и формироваться в теле. С тех пор у саблезубого тигра Виктора крепкий череп и нерушимый торс. К сожалению, эта часть конечности не сохранилась. 10 минут спустя. Инъекция завершена. Лаган превратился в настоящего росомаху. Просто его сердцебиение тоже полностью остановилось, превратившись в прямую красную линию. Генерал-майор Кавилл, это тоже не... Теслак хотел сказать 2 слова утешения, но получил только 1 «заткнись». Люк пристально смотрел на Лагана. Вся лаборатория молчала. Все затаили дыхание и не осмеливались дышать громко. Уронить. Прямая красная линия слегка колеблется, затем он превращается в зеленую кривую. Сердцебиение, олицетворяющее жизненную силу, снова начало издавать мощный звук. Траск и Страйкер, стоявшие позади, посмотрели друг на друга, и на лицах обоих отразилось волнение. Хо-хо, Логен, пропитанный водой, открыл глаза, и пара когтей из сплава выросла из суставов его рук. Он разбил респиратор, застрявший у него во рту, и издал сердитый рев, как король волков, вызывающий ярость. После того, как он проснулся, разум Логана был полон маниакальных эмоций, вызванных болью. Он встал прямо из охлаждающего бассейна и без всякого укрытия выставил Люку высокое сильное тело. Шипят, действительно горячие глаза. Люк повернул голову. Он действительно не интересовался наготой мужчин. «Верните исследователей и закройте дверь нижнего прохода». Траск сделал это, его глаза были полны волнения. Машина для убийств, которую он хотел, была готова наполовину. «Не спешите быть счастливым, если вы встанете перед Логаном. Первое, что он сделает, это отрубит вам голову». Люк налил лопатку холодной воды, погасив волнение в сердце Траска. «Разбуди Виктора и позволь двум братьям ссориться. В настоящее время никому нечего спорить с Логаном». Болезненные переживания, оставшиеся в мозгу, стимулировали его и полностью пробудили его внутреннюю раздражительность и кровожадность. Лучший способ избавиться от всего этого – бороться. Полуфабрикат саблезубого тигра из сплава адамантия сталкивается с полным росомахой. Вроде бы чудесное зрелище. Это больно. Как сварливый старик, первая мысль о саблезубом тигре, когда он открыл глаза, была не кто я, где я, что я делаю, а не бля, это больно. Вторая мысль проще, кто этот голый мужчина перед тобой, тогда есть, кто бы это ни был, сначала сделай его. Идеи двух братьев на удивление совпадают. Даже не поздоровавшись, он бросился к нему. Ага, когти из сплава вспыхнули холодным светом. Прямо пронзил грудь саблезубого тигра Виктора. Последний совершенно не боится, держит голову вверх и сильно толкается вперед. Бум. Два черепа из сплава адамантия столкнулись. Логан отшатнулся, покачал головокружительной головой, а затем сразился со своим братом. Двум мутантам, обладающим способностью к самовосстановлению, скучно сражаться друг с другом, и нет никакого отношения к ним. Потому что каждый не боится травм, есть только нападение, нет защиты. Продолжай сражаться и посмотри, что я делаю. Жестокая схватка длилась меньше минуты, и два зверя внезапно остановились и посмотрели на Люка на втором этаже. Последний выглядел невинно и пожал плечами, сказав, что он просто прохожий. Росомаха и саблезубый взглянули друг на друга, казалось, что они пришли к согласию. Каждый взревел и на четвереньках бросился на второй этаж. Глава 150. Глава 150. Поскольку вы хотите заниматься стимуляцией, продолжайте до конца. Братья-мутанты из-за инстинкта зверей сосредоточились на Люке за пределами поля битвы. Может быть, это оставшаяся причина, говоря им, что они должны сначала избавиться от постороннего, а затем подумать о продолжении борьбы. После всего лишь нескольких обменов взглядами Виктор и Логан приняли решение. Первый стоит на четвереньках, как тигр, взбирающийся на гору. Острые когти царапали стену и крепко врезались в бетон. Сложив руки и ноги вместе, он бросился вверх и, сделав несколько вдохов, вышел на второй этаж. Жестокое бородатое лицо наполнено свирепой аурой. По сравнению с предыдущим поколением саблезубый тигр, которому был введен сплав Эдмона, имеет более быстрые движения и более быструю реакцию. «Я восхищаюсь вами, детки с железными головами», — сказал себе Люк. Траск и группа исследователей уже эвакуировались по его приказу. После введения сплава Эдмона обычная огневая мощь не действует на двух братьев. Особенно Росомаха Логан, этот парень может успешно пережить ударную волну взрыва атомной бомбы. Если только Люк не проявит жестокости и не разрушит всю основу плотины, похоронив этих двух диких зверей под неисчислимым весом железобетона. Конечно, это только тогда, когда он не хочет двигаться. Обладая сверхчеловеческой силой, неистовым Росомахе и саблезубу несложно проснуться. Подобно тому, как разминка упражнения. Банк. Люк, который думал, что он прохожий, не дождался, когда Виктор саблезубый набросится. Высокая нога хлыста, взорвавшая воздух, ударила прямо по телу противника. Твердый череп, пропитанный сплавом Эдмона, взорвался, как лопнувший арбуз. Сцена довольно кровавая. Кожная ткань снаружи похожа на массу эрозивной пасты. Сила ужаса обнажила плоть и кровь, обнажив серебристо-белый череп. На первый взгляд, Это немного похоже на призрачного гонщика без огненных спецэффектов. Шипение. Достаточно сильно. Люк вздохнул. Как и ожидалось от Эдмона Эллея, он даже не оставил следов на этой ступне. Боюсь, что вся голова лопнет после смены предыдущего саблезубого тигра. Хлопнуть. Виктор, который бросился на второй этаж, вылетел быстрее, чем пришел, и глубоко врезался в бетонную землю. Хотя теперь он настоящий ребенок с железной головой, полагаясь на твердость сплава Эдмона, Люк не стрелял ему в голову. Но мощная сила, как удар 10-000-тонного тяжелого молота по голове, прямо заставила этого зверя потерять сознание. Логан Росомаха, находившийся в маниакальном настроении, увидел несчастный конец своего брата, как если бы тот же таз с холодной водой вылили. Он мгновенно проснулся. «Кто я такой? Где я? Что я должен делать?» Внезапно мне в голову пришли три основных жизненных вопроса. «Разве ты не подойдешь и не попробуешь?» «Хихикая», — спросил Люк, поддерживая перила обеими руками. Логан взглянул на Виктора, который сразу потерял сознание, и быстро покачал головой. Как бывший спарринг-партнер, он, похоже, больше не играл против Люка. Ощущение опустошенности и более кислого ощущения просто очень плохо. В таком случае оденься. Я действительно не хочу видеть наготу этих двух мужчин. Люк развернулся и исчез в лаборатории. Он решил найти Малину ночью и хорошо промыть глаза. Логан стоял там, глядя на когти из сплава серебра. Я чувствую, что моя жизнь кажется другой. Я сильнее, подумал он. Вечер, 7:20. Черная машина припарковалась у дверей элитного ресторана в Нью-Йорке, и Люк первым пошел вниз. Сегодня он снял свою прямую военную форму и надел сшитый вручную костюм-тройку, как молодой дворянин высокого класса. «Давай, возьми меня». Люк протянул руку и по-джентльменски держал Марлену. Эта сицилийская красавица, одетая в красное вечернее платье через шею, просто великолепна. Подобно сияющему рубину, он привлекает внимание проезжающих мимо пешеходов. «Разве ты не должен быть сейчас занят?» Малина взяла Люка за руку и тихо спросила. «Я слышал», — Пейдж сказал, — «что Шиилд должен выполнить множество задач». Люк приподнял брови и уловил ключевое слово. «Пегги, у вас очень хорошие отношения?» — с любопытством спросил он. «Это секрет». Малина не ответила и мягко улыбнулась. «Алессандро всегда хотел тебя видеть. У него много идей о бизнесе в Лас-Вегасе». Люк нахмурился. Он покачал головой и сказал. «Это что-то попросило его поговорить с ирландской бандой. Лас-Вегас теперь является золотой жилой, но никто этого не обнаружил. Ирландская банда недавно заработала состояние при поддержке семьи Кеннеди. Отношения неоднозначны. Иди к дяде Фрэнку, купи несколько боссов и вместе сделай этот торт больше. Эта мелочь не требует, чтобы я выступал вперед». Малина хмыкнула, она была ответственна только за распространение информации, и она не стала бы делать такие вещи, как ветер подушек. Они вошли в этот элитный ресторан, довольно известный на Манхэттене. Менеджер долго ждал, улыбнулся и провел высоких гостей в личную ложу на втором этаже. Люк выбрал позицию у окна и помог Марлене открыть стул. Затем он щелкнул пальцами и жестом показал официанту, чтобы тот доставил предварительно заказанное элитное красное вино. «Здесь можно попробовать лапшу из морепродуктов. Ее вкус часто напоминает мне тот отель на Сицилии», — предположил Люк. Он снял плащ и передал меню Марине. За окном открывается ночной вид на реку Гудзон с медленно проплывающими мимо круизными и пассажирскими лайнерами. Небоскребы подсвечиваются и отражаются в речной воде, вызывая мечтательное ощущение. «Почему ты думаешь вывести меня на улицу сегодня?» — спросила Малина, глядя на меню. «Узнав, что вы итальянец, парень Джон специально представил этот ресторан. Он хотел приехать на несколько недель раньше, но произошло так много всего. Позже я снова прилечу в Париж, чтобы подготовиться к саммиту мира. Может быть, некогда тратить время с тобой». Люк мягко улыбнулся, большую часть времени он был идеальным любовником. «Джон, это молодой человек из семьи Кеннеди, он мне не нравится». Малина подняла палец и постучала по губам, словно думая о своей личности. «Что, он попал в вашу идею?» Люк прищурился, обнажив намек на опасность. «Хотя он дружит с ирландской бандой, его отношения с семьей Кеннеди неплохие. Но когда дело доходит до самой невыносимой проблемы для мужчин, тут уж ни о чем не позаботиться. Это неправда. Кто в Нью-Йорке осмелится иметь представление о женщине генерал-майора Кавилла?» Сказала Малина полушутя, полушутя. Приехав в Нью-Йорк с Люком, она приобрела уважение, которого у нее никогда не было раньше. Сидевший напротив него генерал-майор, с его невероятной скоростью продвижения по службе, вел исключительно достойную, завидную и комфортную жизнь. Мне просто не нравится то, как Кеннеди обращается с женщинами. Малина вздохнула и мягко сказала: «Это напоминает мне о днях на Сицилии. Все прошло, забудь об этом. Начал Люк, это неприятная тема. Заказ пасты из морепродуктов не заставил себя долго ждать. Факты доказывают, что у Кеннеди все еще есть исследования в области еды, питья и развлечений. Этот ресторан очень хорош, это просто простая паста из морепродуктов, и все ингредиенты роскошные. Ноги камчатского краба, креветки, кальмары, моллюски и мидии, восхитительные морепродукты на лапше, залитой насыщенным соусом». Люк дважды раскатал ее вилкой и съел, что это была прекрасная итальянская лапша «Ангел», которая была мягкой, но сохраняла определенную стойкость и имела очень хороший вкус. В сочетании с кисло-сладким томатным соусом и сытными морепродуктами он вызывает у людей желание есть. После того, как были съедены два бокала красного вина, лицо Малины покраснело. В оранжевом свете красота была захватывающей. После обеда Люк вытер уголки рта, проинструктировал официанта убрать все тарелки, оставив только треть элитного красного вина. «Это чаевые». Он зажал в пальцах большую банкноту и протянул официанту. Улыбка на его лице внезапно дрогнула, а выражение его лица стало немного странным. «Есть какие-нибудь проблемы, генерал Квилл, с благодарностью?» спросил официант. «Нет, ничего. Я хочу насладиться здесь ночным видом. Пожалуйста, не позволяйте другим людям приходить и беспокоить». Люк вернулся к своему спокойствию. Когда официант ушел, он протянул руку и поймал странную красивую ногу под столом. «Марлена, ты немного пьян. В обычном случае эта сицилийская красавица не пошла бы на такой дерзкий и дерзкий поступок. Я помню, ты сказал раньше, что любишь возбуждение». Слегка пьяная Малина была счастлива, ее красные губы просветлели, в глазах потекло чарующее дыхание. «Ты уверен, что хочешь быть здесь?» Люк наклонился вперед, его рот слегка скривился. «Вы откажетесь от меня, мистер генерал?» – спросила Малина, моргая. «Ну, мне нравится это послеобеденное шоу». Люк отбросил свое притворство, открывая своего мужчину. Малина, получившая ответ, сделала глоток из кубка с глотком красного вина во рту и пригнулась под столом. Шипение. Генерал-майор решительно вздохнул. Как он сказал Роджерсу, случайные романы часто приносят большие плоды. Глава 151. Глава 151. О том, как избавиться от усталости от вождения, и руководство для начинающих водителей. Во многих случаях сенсорная стимуляция исходит не только от тела, но и от психологического уровня удовольствия и опыта. Это похоже на то, как старый водитель часто водит машину, от начала движения задним ходом и складирования до плавного дрейфа и поворота сзади, объединяя все виды навыков. Постепенно мне стало привычно управлять скоростью и силой. Знаете, когда нужно ускориться, а когда замедлить. Постепенно у водителя разовьется чувство усталости. Когда я впервые прикоснулся к паре мягких фар и держал в руках круглый руль, мне трудно найти чувство восторга. Если машина очень высокого класса, то может задержаться. Например, суперкары, такие как Pagani, Ferrari и Lamborghini. Просто поиграйте с изящными линиями, широкими фарами, округлым и полным корпусом. Этого достаточно, чтобы люди чувствовали себя удовлетворенными. Однако обычные бытовые автомобили неизбежно надоест после долгой езды. В это время часто необходимо развить новые позы и новые навыки. Чтобы найти прошлое сердцебиение, пробудите внутреннюю страсть. Таким образом, Люк провел приятный вечер, глядя на ночной вид на реку Гудзон, испытывая волнение двойного неба, льда и огня. Это чудесная ночь, она такая незабываемая. Рано следующим утром Люк открыл глаза, встал и сел на кровать, глядя на грязное поле битвы, разбросанную одежду. Думая о баловстве и веселье прошлой ночью, он не мог не улыбнуться. «Почему я раньше не думал о разработке нового игрового процесса?» — вздохнул Люк. Он был еще слишком молод и ограничивал поле боя только кроватью. Он осторожно вытащил правую руку, которую поддерживала Марлена, и пошел в ванную, обнаженный. Через несколько минут одела ночную рубашку и села на диван. Все тело автоматически излучает тепло и испаряет воду. Он взял зеркало и начал горячим прицелом сбрить бороду, что было совершенно ненаучной и удивительной операцией. Немного позаботившись об этом, Люк вспомнил расписание в своей голове. Более важные вещи включают поездку в Белый дом на церемонию награждения и встречу с мутантами клуба адского пламени в ЧА. Сегодняшнее расписание очень загружено. Пробормотал он. Отныне он генерал-лейтенант. Такой темп продвижения обновил исторические рекорды Соединенных Штатов, и, по оценкам, ни один новичок не сможет прорваться. Этот парень Ховард, он не появлялся с тех пор, как вернулся с Наутилуса. Люк заказал завтрак через обслуживание номеров, думая, что Малине придется какое-то время поспать, поэтому он не разбудил ее. В конце концов, вчера вечером это была жестокая игра, которая выматывала физически. «Жалко, что я не могу найти сильного соперника с равным соотношением сторон», — взволнованно сказал Люк, смазывая тост джемом. «Достаточное количество поз действительно может дать людям ощущение свежести, но не имея возможности испытать жестокое воздействие сильного шторма, это всегда небольшое сожаление. Найдите несколько минут и насладитесь простым завтраком». Люк переоделся в платье генерал-лейтенанта для церемонии награждения и вышел на широкий балкон. «Сначала иди в дом Ховарда и посмотри, что он задумал». Согнув ноги, он резко подпрыгнул, и фигура Супермена устремилась в небо. Ховард купил недвижимость в Нью-Йорке, Вашингтоне, округ Колумбия и повсюду. Судя по тому, что Люк знал о нем, в это время он должен остаться на своей вилле на Лонг-Айленде, штат Нью-Йорк. Этот парень не раз хвастался, у него винный завод на западе Лонг-Айленда. В нем также говорилось, что в день благодарения Роджерс и Люк были приглашены на вечеринку. Бум! Высокая и прямая фигура, летевшая на большой скорости, эвакуировала волны и прорвала звуковой барьер. Почти мгновенно Люк достиг западного Лонг-Айленда, окруженный с трех сторон морем. Климат влажный, много лесов и холмов, он признан последующими поколениями одним из наиболее подходящих для проживания людей районом в мире. Поэтому небольшой городок Лонг-Айленд быстро стал местом сбора богатых Нью-Йорка. Разрабатываются и строятся различные таунхаусы, есть различные вспомогательные объекты. Ховард, желающий наслаждаться жизнью, давно купил имение. Каждое лето и зиму он приезжал отдыхать и отдыхать, чтобы окунуться в скучную жизнь богатых. Хлопнуть. Люк приземлился точно во дворе дома Ховарда, встряхнув облако пыли. Из-за того, что ему намеренно не удалось сойтись, движение было настолько громким, что окна зашумели. «Я сказал, в дверь нельзя стучать, каждый раз это должно быть похоже на то, как бомбардировщик бросает бомбу, пугая меня до смерти». С взлохмаченными волосами Говард распахнул окно, как птичье гнездо, и громко пожаловался. На нем была дерзкая бордовая пижама с тяжелыми темными кругами под глазами. Это похоже на молодого интернет-наркомана, который не выспался в течение нескольких дней и ночей и вот-вот внезапно умрет. «Итак, тебе стоит соорудить на заднем дворе фартук, чтобы я мог легко его посещать». Люк проигнорировал жалобу Ховарда и продолжил. «Пейдж сказала, что вы не были в Чайте в течение 4 дней. Хотя это всего лишь научный консультант и график работы не оговаривается, модель ядерных реакторов была улучшена, тестовый проект кубик Рубика Вселенная. Все эти задачи требуют от вас полной отдачи этому умному мозгу. Хех, ты знаешь, как я провел последние несколько дней», сказал Ховард с намеком на гордость на лице и сказал. «Вдохновленный ядерным реактором Наутилуса я начал проектировать более эффективную и мощную энергетическую систему. Это ключ к будущему. Для этого я не спал целую неделю». Лука был немного сомневается, нахмурился и спросил. «Разве ты не остаешься в щит? Ты не сможешь завершить проектирование новой энергетической системы?» «А, можешь. Но после того, как я вернулся из Атлантики, я был очень взволнованный той ночью и остался в подземной лаборатории. Потребовалось более 30 часов, чтобы придумать первую версию чертежей». Ховард почесал в затылке, немного смущенный. «Знаешь, когда у ученого вырывается вдохновение, он не заботится о других. Итак, я забыл, что Чайте и какая работа. Более того, по сравнению с 4 днями прогула в Чайте, я приехал сюда, чтобы определить, жив ли еще ее босс или тайно ли это, убитый похоронен во дворе». Слушая стандартный холодный юмор Говарда, Люк не мог не почувствовать, что отца и сына в семье Старков было так много. Повсюду есть сходство. То же самое было верно, когда Тони разработал броню серии Марк. Он просто хотел сделать комплимент несколькими словами, когда смутно услышал кокетливый женский голос в комнате Ховарда. Через несколько секунд тонкая рука легла на плечо этого парня. Половина его молодого лица выглянула наружу, а в уголках глаз и на бровях все еще оставались следы покраснения. Похоже, это вскоре после окончания утренней зарядки. Хе-хе, это то, что вы называете взрывом вдохновения, исследуя науку. Люк показал презрение в глазах, как и ожидалось, у него не должно быть никаких нереалистичных иллюзий по поводу Говарда. К сожалению, он подумал, что голова курятника и толстые темные круги были погружены в исследование реактора Ковчега. Неожиданно это было просто следствием чрезмерного увлечения игрой и многопользовательскими видами спорта. Когда Эйнштейн закончил свою диссертацию по общей теории относительности, разве он не отправил сообщение со своей секретаршей в офисе? Как ученые, мы просто высвобождаем нашу внутреннюю радость и волнение таким образом, вместо того, чтобы просто потакать это. Женщина. Правдоподобно сказал Ховард и просто оттолкнул неизвестную женщину, которая его обнимала, и спустился вниз. Испугавшись Люка, он вступил во времена мудреца, полностью невосприимчив к соблазну женского секса. «Иди сюда, покажи результаты моих последних исследований». Ховарду не терпится показать Люку ключ к будущему. Глава 152. Реактор Арк. Концепция первого блока. Перед этим, можешь сначала одеться. Увидев нетерпеливый взгляд Говарда, Люк взглянул на открытую ночную рубашку, которая была пуста и почти ничем не мешала. «Сегодня вечером я попросил Марлену снова промыть глаза». Он так и думал. «Это не имеет значения. Даже если Эйнштейн в пижаме, он все равно может читать лекции в Массачусетском технологическом институте. Свет мудрости гораздо важнее, чем плащ, покрывающий тело». Ховард в состоянии возбуждения, я не знаю. Не знаю, не потому ли, что он только что закончил утреннюю зарядку. Все еще хочу с нетерпением похвастаться своими последними достижениями перед Люком. Я наконец знаю, почему эти французские ученые любят ходить в бордели. Вы просто переспали с женщиной и даже так много говорили. Если вы поспите еще несколько раз, разве это не будет Шекспир? Поддразнил Люк, но не отказался. Приглашение Ховарда. Это праздничное поместье на западе Лонг-Айленда, потому что оно часто приезжает, готовит базовую версию подземной лаборатории. В любом случае, у Говарда неплохие деньги, когда этот парень полон вдохновения или хочет провести определенное исследование, он всегда может пригодиться. Более того, по его словам, иногда мозг пуст, и он приводит сюда бандитских женщин. Наблюдение за этими сложными расчетными формулами при выполнении каких-то интенсивных упражнений помогает стимулировать мышление и искры. Люк сказал, что даже не верит ни в один знак препинания. «Вы никогда не думали о том, чтобы навести порядок?» – спросил он, входя в подземную лабораторию. По сравнению с футуристической частной лабораторией высоких технологий его сына, рабочее место отца железного человека намного проще. Длинный металлический овальный стол с различными бумагами для расчетов и различными инструментами в беспорядке. 4 оставшихся коробки из-под пиццы, 5 или 6 чашек фатхоусиха пываттер и много кофе. По вонючему бытовому мусору можно понять, что Ховард не может лгать, и он действительно остается в лаборатории, не выходя из дома в эти дни. Только в таком беспорядочном состоянии я могу найти инструменты, которые хочу использовать. Если я почищу их и аккуратно размещу, я, возможно, не смогу работать должным образом. Ховард махнул рукой. Это личная привычка, экономка Джек то изредка приходит, чтобы ухаживать за Вайсом, давно к этому привык. Позади него две растягивающиеся простые белые доски, на которых написано большое количество формул, и задействованных знаний достаточно, чтобы ошеломить людей. Люк взглянул на него и с любопытством спросил. Планируете ли вы использовать палладий в качестве энергетического ядра? Вы действительно понимаете? Ну, это не удивительно. Любые невероятные вещи, которые происходят с Суперменом, кажутся такими нормальными. Искусственно сказал Ховард, а затем продолжил. Я был вовлечен в Манхэттенский проект раньше, и Оппенгеймер изучал ядерное деление, используя цепные реакции для высвобождения ужасной энергии. Хотя я торговец оружием, но... Меня не интересует неконтролируемое смертоносное оружие, а оно уже есть. Достаточно гениев в этой области, нет нужды втискивать в них одного. Так ты обратил внимание на ядерный синтез? Люк принял разговор. Возьмите набросанный чертеж. С точки зрения мышления, у него уже есть прототип термоядерного реактора Токамак. Со стороны это было немного похоже на здоровяка, которого позже поместили в отдел исследований и разработок промышленного оружия Старка. Вдохновленный этим железный человек Тони Старк разработал уменьшенную версию реактора Ковчега. Совершенно верно, топливом, используемым в ядерной термоядерной энергии, является диетерия и тритий, а в морской воде много диетерия. Примерно один атом диетерия на 6500 атомов водорода. Общее количество диетерия в морской воде составляет около 45 триллионов тонн. Ховард щелкнул пальцами, и иметь собеседника, который понимал, что он сказал, было лучшим на свете. Диетерий, содержащийся в каждом литре морской воды, полностью расплавляется, а выделяемая энергия синтеза эквивалентна энергии 300 литров бензинового топлива. Энергия синтеза диетерия в морской воде, рассчитанная в соответствии с потребляемой в мире энергией, может быть использована в течение десятков миллиардов лет. Поэтому, пока я решение проблемы ядерного синтеза равносильно решению мировой энергетической проблемы. Люк кивнул и улыбнулся, не отставая от ритма. Даже атланты, которые являются морскими цивилизациями, еще ниоткуда у вас такое доверие. Технология ядерного синтеза предъявляет очень высокие требования к реакциям и техническим требованиям, а управляемый ядерный синтез является еще более сложной задачей. Конечно, это только для реального мира, в котором когда-то жил Люк. Во вселенной Марвел вообще нет такого понятия, как научный барьер. Пока некий гений поражает мозг, он скоро сможет производить готовый продукт, близкий к черной технологии. Типичная фигура, мистер Фантастик Рид Ричардс. Потому что я гений в семье Старков. Гордо коснулся Ховард двух усов. Скажи что-нибудь серьезное. Люк равнодушно посмотрел на него. Нарциссизм и гений, действительно семейное наследие Старка. Что ж, после того, как я проехал на Наутилусе и вернулся в Нью-Йорк из Атлантики, я начал пробовать различные высвобождающие энергию ядра. Ховард дважды кашлянул и торжественно сказал, может быть, это откровение с небес. Я нашел палладий. Химический элемент 46, простое вещество, представляет собой металл, обладает отличными каталитическими характеристиками. Я использовал палладий для электролиза тяжелой воды, и в результате я наблюдал аномально высокий выход энергии и измерил выход нейтронов и трития. Что это означает? Если я использую палладий в качестве энергетического ядра для создания большой тороидальной вакуумной камеры, катушки наматываются снаружи, и электрический ток применяется для создания огромного спирального магнитного поля внутри, а затем плазма в нем нагревается до высокой температуры. Эффект ядерного синтеза может быть достигнут. Ховард был так взволнован, что это удивительное открытие для него и захватывающее революционное исследование для всего мира. Детали еще нужно рассмотреть. Например, стабильность, потеря энергии и способы применения. Это вопросы, которые нельзя игнорировать. На мгновение задумался Люк и ответил. Ховард действительно настоящий гений, который легко преодолевает серьезные трудности эпохи. Вы правы, я только что создал общую схему, и есть еще много контента, который нужно заполнить. После волнения Ховард, наконец, вернулся к спокойному мышлению. Разве у вооруженных сил США не было плана скрепки? Шайта и нанял так много немецких ученых и нашел несколько людей, связанных с физикой ядерной энергии, чтобы сформировать команду. Как вы думаете, это не проблема? Но Советский Союз энергично развивает ядерную промышленность, и он сделал первый шаг, чтобы забрать группу людей, а оставшиеся элиты, возможно, вы этого не достойны. Люк пожал плечами, зная, что требования Говарда к исследователям таковы, довольно высокий. Подождите, у меня хороший кандидат. В последний раз, когда я был в приемной комиссии по атомной энергии, я встретил советского ученого. Ховард нахмурился, пытаясь вспомнить. Его зовут Антон Ванке. Я слышал, что он бежал из Советского Союза и когда-то принимал у себя важные проекты. Мы говорили о ядерном расщеплении и исследованиях ядерного синтеза. Он едва младший член клуба гениев и может быть хорошим помощником. Лука моргнул. Между Старком и Антоном начались два поколения семей. Хорошо, я пойду к важному человеку в комиссии по атомной энергии. Он кивнул и согласился. Сделал паузу и многозначительно спросил. Ховард, вы когда-нибудь думали об уменьшении размера реактора в качестве основной энергии, источник определенного оружия? Например, силовая броня. Глава 153. Глава 153. Папа железного человека, демонстрирующий настоящие навыки. Силовая броня. Ховард слегка нахмурился, немного сбитый с толку. В настоящее время работа мастера-фантаста Роберта Хайнлайна «Звездный десантник» еще не опубликована, а силовая броня относится к относительно незнакомой концепции. Популярный научно-фантастический военный роман, получивший премию Хьюго, позже был экранизирован по классическому фильму «Звездные войны», в котором солдаты были одеты в военное снаряжение, похожие на экзоскелет с приводом от двигателя. Многие игры, фильмы и телепрограммы последующих поколений следовали этой концепции и продвигали ее вперед. «Похож на мой костюм Супермена», — объяснил Люк. Он всегда был заинтересован в превращении Говарда Старка в Железного Человека. Зачем ждать несколько десятилетий спустя, когда Тони встретится с репортером и произнесет классическую фразу «Я — Железный Человек». По мозгам Ховард ничем не хуже сына. Как бы то ни было, временная шкала испорчена, и даже у Гу болит голова, когда он смотрит на нее. Вам больше не нужно беспокоиться об исходном сюжете, Люку больше не важно преимущество предвидения. Он уже завершил первоначальное накопление и вступил в стадию развития взрывного роста. Костюм Супермена, мне всегда было любопытно, как банда Гидры придумала эту штуку. В нем должны использоваться наномолекулярные технологии, которых невозможно достичь на данном этапе. В глазах Ховарда появилось непонятное прикосновение. Смотри, до крупных инноваций в технологии производства микроскопов мы могли сказать, что очень мало знали о мире атомов и молекул. А ваше тело, ваш крутой костюм, это зрелое применение нанотехнологий, если честно. Я не верю, ученые Гидры освоили передовые технологии управления отдельными атомами и молекулами и исследования микрокосма. Люк приподнял брови. Действительно нелегко обмануть умного гения. Их головы всегда полны всевозможных странных вопросов, и они легко могут найти эти необоснованные места. Это не важно. Прокашлялся Люк и сказал. В мире есть много неизвестных вещей, таких как куб Вселенной. Для тебя это продукт этой эпохи. Ховард потерял дар речи, созерцание. Он, казалось, чувствовал себя разумным и отвел скептические глаза. Тогда вы имеете в виду, позвольте мне сделать аналогичный костюм и использовать реактор в качестве основного источника энергии, как отец Железного Человека. Ховард быстро понял идею Люка и начал обдумывать осуществимость. Дайте мне подумать. Ваш костюм имеет высокое техническое содержание. Он обладает мягкой и прочной пластичностью и имеет широкую применимость. Наномолекулярные технологии позволяют свободно комбинировать и изменять поверхность. Вы и раньше сопротивлялись танкам. Основное орудие в конце концов осталось невредимым, и боевой костюм не был поврежден. Это доказывает, что оно имеет функцию поглощения большого количества тепла и энергии. После дальнейшего рассмотрения оно также может предотвратить радиацию. Если бы я разработал его, это определенно будет использоваться каким-то образом. Конкретный способ организации атомов и молекул для создания чего-то похожего на искусственные мышечные волокна, а затем программно закодированных, может найти множество применений. Например, поверхностное упрочнение, как модернизированная версия бронежилета, может противостоять пулеметам и артиллерии. Он также поглощает свет, преломленный от окружающей среды, чтобы завершить двойную невидимость невооруженным глазом и инструментом. Говоря о технических исследованиях и конкретных приложениях, Говард, торговец оружием, естественно, имеет большой мозг. Между прочим, я помню группу генералов в Пентагоне. Я хотел, чтобы вы передали свою форму и изучили аналогичные технологии. Почему вы больше ничего не слышали? Он сделал паузу и посмотрел на Люка, который внимательно слушал. Если честно, Ховарда тоже очень интересует костюм Супермена. Просто учитывая, что Люк мог не согласиться, плюс изучение нижнего белья других людей, это было странно, поэтому он отказался от этой идеи. Ну, правильно, кивнул Люк. Полковник Филлипс проверил мою реакцию и сказал, что Пентагон и Белый дом готовятся к встрече по расследованию. Позже появился Намар из Атлантиды и разбил два авианосца Атлантического флота. Я оттеснил их. Никто когда-либо упоминал об этом снова. На самом деле, я очень хороший человек, и я не против того, чтобы сотрудничать с Пентагоном и Белым домом, чтобы провести последнюю встречу с вопросами. Ховард закатил глаза, автоматически игнорируя эту ненадежность. Ответьте, наденьте ночную рубашку и вернитесь в ресторан на первом этаже. Джарвиса, экономки, сегодня здесь нет, он обычно отвечает только за управление особняком в Нью-Йорке и иногда бывает здесь. Говорят, это способный дворецкий, которому за 30, и у него дыхание британского джентльмена. После службы в ВВС Великобритании, после ухода на пенсию он 3 года подряд выигрывал чемпионский титул по боксу. В то же время необычайное мастерство, но способность делать что-то еще очень сильна. Он и близкий друг Ховарда, и надежный помощник. Думая о домработнице Альфреде в соседней студии, он однажды имел удивительный рекорд победы над Суперменом. Каждый раз, когда Люк здоровался с Джарвисом, он подсознательно становился более вежливым. Ведь мировоззрение супергероев, чтобы быть хорошей домработницей, должны быть какие-то скрытые уловки. «Ваше предложение очень интересно, но его сложно реализовать», сказал Ховард, поедая бутерброд, его щеки выпукло, и сказал: «Проблема энергетической системы, давайте пока отложим ее в сторону. Первое, с чем вам придется столкнуться, это материал. Обычной легированной стали явно недостаточно. Защита вашего собственного тела, защита от тяжелого оружия и амортизация. Все это необходимо учитывать. Во-вторых, необходимо учитывать. Мне это не понравилось. Нечеловеческая сила, подобная вашей, хочет увеличить мощность силовой брони. Она должна быть оснащена различным оружием, таким как пулеметы, микроракеты и двигатели. Я только что подумал об этом. Если вы хотите создать настоящую вещь, то это должен быть маленький великан высотой от 3 до 4 метров. Он может быть громоздким в эксплуатации и может использоваться только как мобильная крепость, привлекающая огневую мощь. Такое ощущение, что это не очень хорошо, полезно. Я надеюсь, что он близок к форме нормального человека, желательно достаточно, чтобы привлечь внимание. Сильный или нет, тривиальное дело, красивый или нет, важно. Ховард проглотил последний кусок бутерброда и сделал глоток горячего молока. Он был действительно тронут предложением Люка. Так же, как ищущий истину и прагматичный ученый, Ховард тщательно обдумал это и обнаружил, что осуществимость невысока. С одной стороны, есть временные ограничения, с другой стороны, это связано со многими техническими трудностями. Если вы не вложите много энергии и времени, вы не получите никаких результатов. Там будет хлеб и молоко. Технические проблемы будет решать Атлантида. Что касается материалов, я могу дать вам сюрприз в подарок. Люк выглядел загадочным, немного необъяснимым, старик с седой бородой, который засовывает подарки в носки. Но это все потом, а теперь выкатай меня и прими душ. Позаботься о своих усах и растрепанных волосах, а затем беги в Вашингтон, округ Колумбия. Сегодня моя церемония чести. Услышав Люка после того, как Ховард отдал приказ, он подсознательно понюхал пижаму на его теле и обнаружил, что еда была немного плохой, поэтому он довольно хорошо выполнил инструкции. Т.С.К. Туск, самый молодой генерал-лейтенант в истории Соединенных Штатов, действительно завидный. Перед тем, как уйти, он откусил ломтики лимона в тарелке с фруктами и кисло сказал: «Белый дом, Южная Лужайка». Не так давно президент пристроил к южной колоннаде балкон и, кстати, провел тщательный осмотр официальной резиденции высшего уровня страны. Оказалось, что проблема слишком серьезная и есть много скрытых угроз безопасности, поэтому я решил запустить масштабное исправление. Теперь семья президента переехала в Блэр через Пенсильвания-авеню. Сегодня церемония чествования генерал-майора Кавилла, здесь же запланирована пресс-конференция. В противном случае было бы сложно увидеть президента и членов правительства, собравшихся в Белом доме. Маленький Кавилл, а нет, тебя следует называть генерал-лейтенантом. Президент, который еще не вышел на сцену, чтобы произнести речь, повернулся к репортеру и нежно взял правую руку Люка. Судя по его внешнему виду, кажется, что он не отказался от идеи познакомить свою дочь с другой стороной. «Я просто выполнил свои обязанности и реализовал идею поддержания мира во всем мире. Это ничего». Люк, как всегда, говорил прекрасные вещи, в которые он не верил. Он встретился с дочерью Гена президента, хотя другая сторона была очень активна и активна. Однако интерес Люка отсутствует и не может быть импульсивным. На последней встрече он просто вежливо улыбнулся и сохранил простую манеру поведения, чтобы показать свое отношение. «Ген, генерал-лейтенант, пора рассмотреть вопрос о создании семьи и открытии бизнеса». Президент все еще не хотел сдаваться и положительно сказал: «Я разговаривал с вашим дядей Фрэнком, и он надеется увидеть вас, жениться, иметь детей и жить счастливой жизнью. Мирная жизнь». Люк надул губы, разыгрывая эмоциональную карту. Он не хотел так рано ступить в могилу любви, это только споткнуло бы его шаги. Как могла любовь детей отложить возвышенную цель, звезды и море? При всем уважении, президент, я на самом деле не так хорош, как то, о чем пишут в газетах или новостях», — продолжил Люк с серьезным выражением лица. «Если вы что-то знаете, вы должны знать мою личную жизнь. Это не проблема». Президент сделал грандиозное появление, показывая, что он был человеком, который был здесь и понимал. «Это нормально, любить хорошеньких девушек с горячими телами. Посмотрите на маленького Кеннеди, играющего так самонадеянно, но это не мешает ему стать многообещающим молодым человеком. Я хорошо отношусь к личной жизни мистера генерал-лейтенанта. Я слышал, за исключением женщины из Сицилии и мисс Картер из Шилд. Послушайте, их всего два. Это не связано с романтизмом. Можно сказать, что он чистый и самодостаточный. Образец для подражания среди молодежи, люди». Люк слегка приоткрыл рот, и некоторые не отреагировали. Насколько открыта атмосфера высшего класса, два любовника недостойны называться странствующим сыном, его собирались повысить до генерал-лейтенанта, необъяснимо чувствуя, что его презирают. Молодому человеку, занимающему высокое положение, нелегко держаться за свое сердце и сдерживать свои желания. Отпустил господин президент, убирает свой костюм и готовится выступить на сцене. «После церемонии награждения у меня семейный ужин. Должен прийти господин генерал-лейтенант. После последней встречи моя дочь Мэри очень восхищается вами, каждый день повторяя ваше имя». Люк снова был в шоке. «Есть такой папа, который насильно продает свою дочь. Я чувствую, что если он сможет это сделать, то президент захочет его послушно заставить». Люк, у которого есть чувство кризиса, его мозг быстро работает, думая о решениях, и так далее. Он посмотрел на сидящего позади Говарда, и ему в голову пришла идея. Пришло время этому самопровозглашенному парню-гению проявить настоящие навыки. Глава 154. «Все в порядке, мистер генерал-лейтенант, дует приятный ветерок, а небо чистое. Широкая лужайка, вместе именуемая президентским садом, покрыта кустарниками, такими как живые изгороди и деревья, а пейзаж великолепен. Есть также бассейн в центре, и фонтан льется как ючжу, который достигает нескольких футов в высоту и кристально чистый. Пресс-конференция была назначена у южных ворот, и основные газеты Нью-Йорка послали сюда репортеров с длинными и короткими пушками. Конечно, это официально признанные СМИ. Президент, который только что продавал свою дочь, с большой манерой поведения подошел к сцене и поговорил свободно. Спокойным и страстным тоном я оглядываюсь на прошлое Соединенных Штатов и представляю себе светлое будущее. 40 минут спустя, когда длинная и утомительная официальная речь закончилась, репортеры обрадовались и прекратили желание заснуть. Камера была направлена на молодого генерал-майора, ждите генерал-лейтенанта. Поместите это в любую газету Нью-Йорка, кто не знает, что Супермен – горячая новость. Если вы публикуете фотографии и пишете сплетни, вы можете увеличить продажи газет в отрасли. Жаль только, что, поскольку Люк путешествует по будням, он либо садится на специальный автомобиль Пентагона, либо летит прямо над ним. Это затрудняет отслеживание папарацци, и почти никто в индустрии никогда не фотографировал Супермена, не говоря уже о том, чтобы раскапывать бесполезный материал. За исключением некоторых анонимных фотографов, летающих в воздухе над Берлином, есть еще авианосец, толкающий руки, две фотографии приветствуются людьми, соответственно, разными людьми. Я действительно не знаю, как они это сделали. Репортер ухмыльнулся. Этот парень, Хэдлоу Джеймсон, молодой репортер из Цларион-Дейлы. Люк начал читать в соответствии с письменной речью, взглянул на членов газеты внизу и нашел парня с едва знакомым лицом. По возрасту этот довольно умный молодой человек может быть главным редактором Дейлы Хорн и отцом Джона Джеймсона, фаната номер один Человека-паука. Честно говоря, весь процесс вручения награды довольно утомительный. Это не что иное, как положить немного позитивного духовного куриного супа, оглянуться на тяжелые годы до Соединенных Штатов и подчеркнуть дух свободы и демократии. Затем, перемежаясь несколькими юмористическими шутками, чтобы оживить атмосферу, наконец, высоким резким тоном сделайте заключительный вывод. По сути, отмеченные наградами звезды поблагодарили ЦЦТВ, маму и папу и поблагодарили всех, кто поддерживал меня на церемонии награждения. Это обычное дело. Речь Люка была относительно короткая и длилась 20 минут. Следующий шаг – президентская награда, и они обменялись рукопожатием для группового фото. На первый взгляд это кажется простым и ничем не примечательным, но на самом деле через несколько часов это станет горячей темой в газетах. Творение Супермена, которое постепенно отступает, может снова стать популярным. Я слышал, что некоторое время назад в районе красных фонарей Нью-Йорка запустили специальный сервис по косплею волшебницы, специально для тех преданных фанатов, которые обожают Супермена. В этом отношении Люк не удивился. Эротическая индустрия в стране маяков всегда была самой горячей. Когда в центре внимания оказывается супергеройский блокбастер, всевозможные «Железный человек против волхвов», «Халк против Черной вдовы», «Тор против Локи» и т.д. Есть ли здесь что-то странное? Даже во время некой президентской кампании издательство выпускало Blu-ray диски «Мистер Чуан против Хиллари» в поисках психологической тени Клинтона. «Мистер Президент, у меня будет встреча с мутантами клуба адского пламени позже. Что касается семейного ужина, я приду на него вовремя». Уйдя, Люк небрежно поздоровался и ушел. Перед тем, как принять участие во встрече, он подошел к Говарду и прошептал ему на ухо несколько слов. Выражение лица собеседника сменилось неохотным, а не решительным, а затем отказался приветствовать его, пока не принял его с радостью. Весь процесс занял менее 10 секунд. «Я считаю, что с твоим обаянием нет абсолютно никаких проблем». Люк похлопал Ховарда по плечу и ободрил. Вскоре он появился в маленькой приемной красной комнаты Белого дома. «А что насчет остальных?» Люк, который тихо покинул пресс-конференцию, посмотрел на Белую королеву, стоявшую у окна. «Все еще инспектируется Пентагоном. Это Белый дом, самый важный центр власти в стране. Никогда не было мутанта, который бы вступал в это место открыто. Тон Белой королевы сложен, а ее настроение еще более тонкий». Она посмотрела на оживленную сцену неподалеку, думая, что после этого она приведет мутантов к формальному появлению перед миром. Это беспрецедентная смелая попытка и важный момент изменить будущее. «Эмма, если вы сделаете этот шаг, вы столкнетесь с огромным давлением и возьмете на себя тяжелую ответственность». Люк подошел и потерял клуб адского пламени Себастьяна Шоу. «Можно сказать, что в группе нет лидера. Есть еще несколько человек, которые недовольны превосходством Белой королевы. Все они – преданные сторонники СИА и отъявленные радикалы. Поэтому Люк намерен провести консультационную встречу для дружеского обмена мнениями с группой людей. Это также способствует последующему сотрудничеству СХА и ЕЛД. Впервые у меня возникло чувство неуверенности». Белая королева скрестила руки, и на ее холодном, гордом и нежном лице появилось ошеломленное волнение. Нереально ожидать, что молодая девушка лет 20 оправдает ожидания своих соотечественников и возродит мутантов. Даже если это так, если лысого профессора того же возраста приведут на место, он не сможет выступить лучше, чем Белая королева. Ответственность можно назвать самым тяжелым словом в мире. Требуется достаточно мужества и настойчивости, чтобы выдержать это. Маленький Кавилл. «Генерал-лейтенант, вы знаете, раньше я был очень низшим человеком, потому что не получал никакой заботы от моей семьи». Белая королева сжала плечи, и ее голос стал низким. «Мой отец в совершенстве интерпретирует образ холодного бизнесмена, моя мать злоупотребляет наркотиками и пристрастие к алкоголю каждый день, мой брат гей, сестра Кайла любит показывать лучшие посторонним, но на самом деле она не так хороша, и иногда она делает это плохо. После того, как я пробудил свои таланты, я прислушался к их сердцам и почувствовал их самые искренние эмоции. Это был кошмар. Когда вы обнаруживаете своих родителей, вы не можете дождаться смерти друг друга, и каждого из них у них есть собственный позор. Секрет действительно ломается. Это звучит как очень трудное время. К счастью, все кончено. Это стоит празднование». Люк оперся на стол и протянул другой стороне стакан бурбона. Что случилось потом? Он старался изо всех сил, действуя как серьезный слушатель. «Я выбрала интернат. Измена моих талантов изменила тот факт, что у меня были плохие оценки, и, кстати, стала самой популярной девочкой в школе». Белая королева взяла бокал с вином, сделала глоток и засмеялась над собой. «После выпуска я мог бы стать учителем, потому что все думают, что у меня особые коммуникативные навыки, и я всегда могу узнать личности и привычки каждого и подружиться с ними. Мне не потребовалось много времени, чтобы заскучать, слушать к моему сердцу. Мистер генерал-лейтенант, вы понимаете, что я чувствую? Все кажутся прозрачными. Они худшие, самые отвратительные, самые грязные и самые настоящие. Они появляются без всякого секрета. В моих глазах я никогда не встречался с мальчиками в школе, потому что я могу каждый раз зачитывать их самые сокровенные, грязные мысли. У меня тоже нет настоящего хорошего друга. Они кажутся на поверхности. Энтузиазм, я могу, не скрывая жестокий факт, что я буду за моей спиной, ругая меня как суку и маленькую суку. Люк засмеялся и в нужный момент стал духовным наставником. Это иронично, внутреннее сердце умственно способного человека на самом деле пронизано дырами. Тебе нужно научиться расслабляться, Эмма. Там, где в мире есть чистое и безупречное прекрасное сердце, даже невинные дети будут использовать горячую воду, чтобы разрушить муравьиные гнезда и высвободить свою собственную злобу. Люк замедлился и мягко сказал: «Сдерживайте желание слушать, чтобы сделать жизнь прекрасной. Мистер лейтенант, я всегда расслабляюсь каждый раз, когда болтаю с вами». Выпив стакан бурбона, белая королева обуздала свое избыточное выражение лица и углы рта. «Слегка взведен. Вероятно, это потому, что я не могу угадать, что ты собираешься сказать. Для меня ложь даже более редка, чем правда». Тонкий палец слегка коснулся груди Люка. Подергивание взад и вперед, как будто от щекотки. Другая длинная прямая нога терлась о промежность. «Если вы обычный человек, вы можете быть осторожны, потому что белую королеву можно алмазизировать. Он может легко прорезать кожу и разорвать плоть и кровь. На вид красивое искушение может оказаться смертельным поступком». Но лицо Люка осталось неизменным, и он равнодушно спросил: «Это соблазнение?» «Нет, мистер генерал-лейтенант, это сотрудничество». Нахмуренные брови белой королевы вытянулись, ее нежное лицо напоминало айсберг. Она улыбнулась и сказала: «Как вы уже сказали, словесным обещаниям нельзя доверять, а бумажные контракты могут быть разорваны. В таком случае я хочу помедленнее. Чтобы укрепить доверие и снизить эффективность сотрудничества, лучше использовать более глубокий метод для улучшения взаимопонимания. Что вы думаете?» Глядя на потрясающую белизну, Люк покачал головой и сказал: «Это здесь не в счет, идите на правильное поле битвы. ГН генерал-лейтенант, посмотрите на группу людей снаружи. Среди них президент, чиновники кабинета министров и генералы Пентагона. Все они стоят на вершине пирамиды власти». Белая королева улыбнулась. Она становилась все более и более богатой, как будто чтобы отпустить какую-то сдержанность и позволить себе уйти. «Тебе не кажется, что в таком официальном случае это более захватывающе?» Люк глубоко вздохнул, сдерживая свой внутренний порыв. Большую часть времени он оставался разумным и избегал влияния импульсивных эмоций. «Мне нравится проявлять инициативу, Эмма». Люк держал палец, который теребил его грудь, и сказал более серьезным тоном: «Мне не нравится, когда меня уводят, и где это должно быть, это решать мне». Белая королева выглядела разочарованной и убрала дразнящие пальцы. Прежде чем Люк смог вздохнуть с облегчением, она откинулась назад, полулежа на большом столе. «Итак, Белый дом, это нормально, мистер генерал-лейтенант?» Глава 155. Глава 155. «Не говори об этом. Западное крыло Белого дома, окраинные постройки. Это просто ловушка. Как люди могут нас принять? Вся имеет большой смысл. Гены – единственный критерий для определения уровня популяции. Мутанты лучше, поэтому они будут отвергнуты. Восходящая звезда Дри, одетый как хиппика, играя с зажигалкой Дупонт в руке, он издавал шумные звуки и тревожную панику.